Глава 23. Уложив Даришу на ночной сон, я отправилась путешествовать по дому. Сейчас я нахожусь здесь в совершенно ином статусе. Хозяйка. От этого слова все внутри вздрагивает. Я хозяйка целого этого огромного особняка. Жена Егора. Часто я думала о том, кем может оказаться мой муж. Но мысли почему-то дальше обычного работяги не заходили. Может быть, дело было в том, что очнулась я в Нальчике, и вокруг меня были обычные люди. Ноги, мимо воли, несут меня к нашей с Егором спальне. Он предложил мне переехать сюда или выбрать гостевую. Я пока не могу ни на что решиться. В ванной комнате шумит вода, поэтому я просто передвигаюсь по комнате и рассматриваю его вещи. Представляю, что скоро тут будут и мои вещи. Взгляд то и дело останавливается на постели. Я совру, если скажу, что навязчивые мысли о Марине не мучают меня. Егор думал, что я мертва, и он имел право начать жизнь сначала. Он имел право попробовать создать семью с другой женщиной, завести с ней ребенка. Уговариваю себя, что он ведь сделал это не на следующий день, не на следующей неделе, даже не через год и не через два. И все равно дико ревную. Представляю, что его руки обнимают ее, губы ласкают. От этого все внутри закипает с дикой яростью. И ребенок. У них будет ребенок. Что мы будем с этим делать? Я не хочу делить своего мужа с другой женщиной и с другой семьей. Но разве будет у меня выбор? Я не в состоянии его отпустить. Как и он не в состоянии отпустить меня. У Марины ужасный характер. Я с ней пообщалась один раз, и мне хватило. Боюсь, что она будет постоянно лезть в нашу семью и строить козни. Попробует увести у меня мужа. Дверь ванной комнаты открывается, и Егор выходит в одном полотенце. По его коже красиво стекают капли воды. Я тут же краснею, отвожу глаза. Он очень привлекателен. Егор пересекает комнату и останавливается напротив меня. Вынимает из моих рук свою рубашку, которую я до этого обнимала. Его взгляд становится тяжелым, дыхание поверхностным. Не думать. Просто не думать о ней, приказываю я себе. Не хочу, чтобы мысли о другой женщине отравляли то, что происходит сейчас между мной и моим мужем. Я хочу ощутить его прикосновение на себе. Вспомнить, как это было. Егор нетерпеливо сминает мою блузку ладонями. Зависает надо мной. Его пальцы тянутся к пуговицам, начинают расстегивать. Ловлю его ладони и сжимаю. Закусываю губу до боли. Есть моменты, которые меня сильно беспокоят. Лиза, все будет хорошо. Я не сделаю ничего, чтобы тебе не понравилось. Если захочешь, мы можем остановиться в любой момент. Сипло раздается в тишине, а я волнуюсь все сильнее. Скажи мне, что не так? У меня еще никогда не было. Я облизываю подрагивающие губы. Понимаю, как это глупо звучит. И меня саму разбирает смех. Егор ошарашенно хлопает ресницами, пытаясь понять, что я имею в виду. А потом его губы складываются в кружочек, и он выдает протяжное «О». «Тогда я стану твоим первым еще раз». Егор медленно теснит меня в сторону постели. Его пальцы перебирают пуговички, окончательно расстегивая мою блузку. Егор сталкивает ткань с пылающей кожей. Она вся тут же покрывается колючими мурашками. Прикрываю ладонью место, где остался не очень красивый шрам. Не со всеми моими травмами смог справиться блестящий хирург Белов. Некоторые остались некрасивыми. Один из шрамов начинается под грудью и идет ниже. Есть еще на спине и на бедре. Мое тело изменилось, и мне страшно, что Егора оно оттолкнет. Муж хмурится, осторожно убирая мою ладонь в сторону. Рассматривает шрам, касается его осторожно пальцем. Он снимает с меня брюки и оставляет в одном белье. Рассматривает со всех сторон. Касается всех моих несовершенств губами. Егор делает это так трепетно, что на мои глаза наворачиваются слезы. Я вижу, что он принимает меня такой, какой я стала. «Ты такой совершенный». Касаюсь кончиками пальцев груди Егора. Трогаю на ощупь его мужские волоски. Провожу пальцами по рельефу мышц. «Ты тоже», — отвечает хрипло. Лукавит, конечно. Кроме несчастного случая, со мной случились еще рождение ребенка и грудное вскармливание. Мое тело изменилось. Я стала более округлой, грудь стала мягче и больше. Я всматриваюсь в глаза Егора. и не вижу никакого отторжения. Он рассматривает меня так, будто я действительно самое красивое, что он мог увидеть. Он щелкает застежкой лифчика и спускает трусики по ногам. Пытаюсь закрыться от его взгляда в стратегические места. Слышу легкую усмешку. Егор опускает меня на постель, разрешая закутаться в одеяло. Нежно пробирается под него сам. Полотенце давно улетело куда-то на пол. И я всей кожей чувствую его обнаженного. Прикрываю глаза, позволяю себе полностью раствориться в чувственных ощущениях, мужских прикосновениях, в его вздохах, в его ласках. Они не кажутся чужими, наоборот, естественными, такими, как и всегда. Жадные поцелуи рассыпаются по коже, вызывая миллионы мурашек. Мужская ладонь спускается по животу, лаская самое сокровенное местечко. Егор смотрит мне в глаза, ловя вспышки моего удовольствия. Он всегда был таким со мной чувственным и очень нежным. Мой очень сильный, мягкий и ласковый мужчина. Никому из окружающих он не показывал эту сторону себя. На работе жесткий прокурор. С родителями, которые никогда не понимали его, он тоже был закрыт. Они требовали от Егора свершений, новых должностей и престижа. Дальше и выше. Таков был их девиз. Но это дико. Так поступать со своим ребенком. С друзьями и коллегами Егор был предупредителен. И лишь со мной полностью открытым. Абсолютное доверие и принятие. Это то, что мы всегда могли дать друг другу. Сейчас понимаю, как же больно было этого лишиться ему. Я хотя бы не помнила о той огромной любви, что была между нами. А он помнил ее и потерял. После близости Егор сжимает меня в своих объятиях. Снова так сильно, как будто боится, что я пропаду. Ловлю себя на том, что потихоньку вспоминаю. Сначала я вспоминаю чувства, эмоции. Уверена, что дальше обязательно вспомню все важные события в нашей жизни. Но главное, что я помню наши чувства.